Глава 53. Добрый день. У аппарата Кирилл Берков. Могу я поговорить с Оливером Сканией? По какому вопросу? По личному. Комиссар Скания мой шурин. Минуточку. Деловой женский голос сменился классической музыкой, заполнявшей паузу в ожидании соединения. А затем раздался нетерпеливый бас очень занятого и явно пожилого человека, который, не представляясь, сразу же перешел к делу. Алло. Вы хотели поговорить с комиссаром Сканей? Да. Он здесь больше не работает. Ого! Он наверняка вылетел с работы за то, что мне помог, подумал Тиль. Простите. Только после этого вопроса до Берхова дошло, что он высказал свои мысли вслух. В чем помог вам Скания? Между тем спросил мужской голос на другом конце провода. Неважно. Бросил Тиль, злясь на себя за то, что проговорился. После такого начала разговора не было ничего удивительного в том, что полицейский служащий стал подозрительным и начал задавать дополнительные вопросы. «Как вас зовут?» – спросил он. «Патрик Тиль Берхов. Послушайте, мне срочно необходимо переговорить с моим шурином. Он не оставил вам свой номер телефона». «Оливер ваш шурин?» «Да. И вы ничего не знаете?» Голос полицейского служащего стал звучать еще более подозрительно. Между тем из трубки донеслись отдаленные телефонные звонки, клацанье клавиатуры, голоса. В общем, все то, что характерно для работы большого офиса. «Чего я не знаю?» «Дайте мне доктора», – потребовал полицейский. «Простите?» «Во время нашего разговора я проверил номер, по которому вы звоните. Звонок исходит из психиатрической клиники. Врач рядом с вами?» Тиль посмотрел на фрау Зенге и передал ей трубку. Она взяла, выключила громкую связь, а затем представилась полицейскому в качестве руководителя каменной клиники. «Извините, если мы вас оторвали от дел, но этот разговор был необходим по терапевтическим причинам. Позже я вам перезвоню и объясню все более подробно». «Необходим? По терапевтическим причинам?» ошеломленно повторил про себя Тиль. Затем он снова оглядел ординаторскую. При этом его взгляд перескакивал с одного личного предмета персонала на другой, задержавшись на пузатой кофейной чашке, магнитах на холодильнике и сменной обуви, стоящей под батареей отопления. Уставившись на растение возле окна с решеткой, Берка впервые ощутил настоящий страх. Тиль по-настоящему испугался возможности остаться здесь навечно, так и не узнав правду о Максе. Тогда он посмотрел на фрау Зенге, которая, разговаривая по телефону, положила руку на затылок. «О боже, она мне не верит, считая, что я Патрик Винтер», с ужасом подумал Тиль. «Хорошо, я понимаю, это больше не повторится», между тем заявила руководитель клиники. Повесила трубку и встала. «Подождите, пожалуйста, вы должны выслушать меня», тоже вставая, в отчаянии сказал Тиль. «Естественно, я вас выслушаю. Завтра у нас с вами будет долгая встреча, если, конечно, этому не помешает состояние вашего здоровья». «Нет, не завтра», воскликнул Тиль и ударил кулаком по столу. «Сейчас, вы не понимаете, это...» «Заговор?» – опередила его фрау Зенге, словно вытащив это слово у него изо рта. Ситуация сделалась еще более невероятной. «Я не знаю, что происходит. Нам необходимо дозвониться до моего шурина. Он сможет вам все объяснить». «Это вряд ли получится, особенно после того, что сказал мне полицейский по телефону». Тиль снова взглянул на решетку за окном. Потом посмотрел на фрау Зенге. «Что он сказал?» – спросил он. «Вы действительно хотите это услышать?» «Естественно. Оливер Скания мертв». В горле у Тиля мгновенно пересохло. «Мертв?» С трудом выдавил он из себя. «Да, Сканию нашли в его собственной квартире, после того, как он не пришел на службу. Судя по всему, он покончил с собой».